Глава 6. Роковое солнце в 12-м доме. Астрологией я заинтересовалась в переходном возрасте, во время второго переезда в Архангельск. У мамы была книга Рами Блэкта про нумерологию, натальную карту и планеты, и я зачитала ее до дыр. Я изучила даты рождения людей и своего окружения. С появлением телефона и компьютера я стала читать трактовки на бесплатных астропроцессорах. В процессе изучения своей натальной карты я постоянно натыкалась на различные формулировки о болезнях и тюрьме, и, как оказалось, все они о моем солнце в 12-м доме. Люди с таким положением солнца в натальной карте часто предстают невидимками для общества. Невидимки для общества не умеют презентовать себя, проявлять таланты, заявлять о себе миру, как, например, люди с солнцем в остальных 11 домах. Вот он я такой талантливый, любите меня. Людям с солнцем в 12-м доме нужно прикрытие, некий псевдоним, окутанный тайной мистикой. Зачастую 12-домники вовсе не реализовываются и играют роли семейных людей в отсутствии проблем с Луной. Однако в глубине души они чувствуют сильную тягу к уединению и творческой реализации и страдают, так и не обретя свое место в жизни. Почему Солнце попадает в 12-й дом натальной карты? Первая причина. С отцом складывается отдаленная связь. По каким-то причинам вы его не видели, рано расстались в детстве, потеряли связь физически или эмоционально. Как я уже говорила, отец и солнце в карте отвечают за социальную реализацию. Отец показывает вам пример, как двигаться в социуме и достигать карьерных высот, выстраивать отношения с людьми. Но так как у 12-домников зачастую нет контакта с отцом, то социальная реализация либо отсутствует, либо является нестандартной. Этим людям тяжело проявиться напрямую и приходится делать это подпольно. За масками 12-домники скрывают истинную ранимую сущность. Вторая причина. Мужчины рода были связаны с эзотерикой, психологией, духовными практиками, благотворительностью, творчеством, жили в уединении или на природе. Они могли быть целителями и магами, которые помогали людям, и это говорит о тонком устройстве их души и высоких моральных ценностях. Именно от них вы наследуете солнце в 12-м доме. Нереализованное 12-домное солнце превращает мужчин рода в маргиналов, наркозависимых, лжецов. Они утратили связь с истинной природой и наследием, которое по мужской родовой ветке соткано из высоких вибраций. Люди с солнцем в 12-м доме тонут в быту, особенно если рано создали семью. Их убивает рутина, пятидневная рабочая неделя, заурядная должность. Они чувствуют потребность развивать тонкие струны души, но при семейных скандалах и нужде зарабатывать им не до высоких вибраций. 12-й дом становится для таких людей роковым. Я раскрыла тайну своего 12-го дома. Прадед моего папы, автоном, был целителем, лечил руками людей, которые приезжали к нему со всех городов России. Дед занимался траволечением, а отец практически всю жизнь прожил в частном доме в единении с природой. Он воздвиг своими руками много красивых зданий. Больше всего в жизни мой отец обожает взять свой буран, уехать в самые невероятные и недоступные места Камчатки и ловить там рыбу, наслаждаясь великолепием природы и тишиной. С возрастом папа стал очень сентиментальным. Все это — проявление моего 12-домного солнца. Мой дед по отцу, Володя, которого растил дед-автоном, сильно пил, но всю юность играл на гармонии. Оттого моя бабушка в него и влюбилась. Чем бы ни занимались мужчины моего рода, счастье они находили только в уединении, помощи людям, слиянии с природой и творчестве. У нас с папой кармическая связь. Я лояльна линии рода отца, и если в других ситуациях можно было бы проигнорировать мужской род и связь с ним, например, в натальной карте вы больше лояльны матери и женщинам рода, то в моем случае эту связь проигнорировать невозможно. Люди лояльной отцовской линии вобрали весь потенциал мужчин в роду. И самое главное для таких людей — проявляться по своему солнцу через сильные мужские качества. Представьте, девушка рождается с мужским характером и пытается строить из себя нежного одуванчика, несмотря на желание жить, как ее отец. В моем случае — взять буран, уехать в лес, ловить рыбу, конкурировать, драться и орать, ярко заявлять о себе. В моей натальной карте солнце еще и в соединении с Юпитером, что добавляет ему огня, заносчивости, дерзости, амбициозности, желания поспорить, доказать свою правоту. Именно поэтому, несмотря на то, что прожила с первым мужем 8 лет и получила от него в подарок Range Rover, таунхаус в 3 этажа с бассейном, я чувствовала себя в тюрьме. Я изменяла, убегала из дома, поддерживая иллюзию семьи, внутри которой разруха и руины. 12-домнику необходим откровенный разговор с собой, слияние с природой, медитации и самопознание через эзотерику. Это даст возможность узнать себя глубже. Но высшая точка роста у таких людей — контакт с окружающими, через которых они чаще всего ранятся. В этом общении 12-домники уязвимы. У них могут проявиться тяжелые чувства вроде осуждения или непринятия себя и окружающих. Только взаимодействие с миром раскрывает душу 12-домника. Люди с солнцем в 12-м доме отражаются в глазах смотрящего и глубже понимают себя, не когда уходят от контакта с людьми, а наоборот, оставаясь в нем. Но как же сложно 12-домникам пойти в это. Вы даже не представляете уровень нашей уязвимости. Раньше мне казалось, что меня не поймут, осудят, отвергнут, но по мере изучения психологии я осознала, что дело не в этом. С одной стороны, я так защищалась от тяжелых чувств. С другой, вынужденное одиночество, на которое я обрекала саму себя, давало мне возможность быть несчастной и горевать, как в детстве. Такой вот порочный круг. 12-домники часто выбирают изоляцию, погружение в себя и свой мир, однако нуждаются в близком общении, в котором есть глубина, искренность, честность, уязвимость. Обретая близость, люди с солнцем в 12-м доме расцветают, творят. В них вспыхивает любовь и благодарность к людям. Они раскрывают духовный потенциал. Все люди нуждаются в общении, но в разном. Скажем, человек с солнцем в 5-м доме доволен выступлением на сцене и не нуждается в близком, глубоком, долгом контакте. 12-домника же, наоборот, раздражают поверхностные разговоры. Ему важно рассказать о своих чувствах и чутко выслушать собеседника. К слову, это легче всего реализовывать в групповой терапии. Почему астропсихология — стезя 12-домника? Через астропсихологию мы раскрываем свое сердце, душу и становимся ближе к себе и людям.